Сев в кресло, Сальватор решительно произнес: «Все, что я скажу вам сейчас, необходимо держать в строгом секрете. Вы должны принять решение быстро, ибо от этого зависит жизнь вашей сестры». «Прошу вас, господин профессор, я готов выслушать». Доктор внимательно посмотрел на Мишеля. Его волевое лицо казалось спокойным. Лишь где-то в глубине глаз он заметил невыносимые страдания, пытавшиеся прорваться наружу. Сальватор тут же упрекнул себя в недоверии, на минуту возникшем к Луэстену. У Луизы поражена часть мозга, и чтобы спасти девушку, придется заменить погибшую ткань на трансплантант мозга дельфина. Но это невероятно! Это так. Подобная операция уже проведена в нашей клинике. Человек, перенесший ее, здоров. Он живет полноценной жизнью, является членом парламента. Изумление, отразившееся на лице ассистента биологии, казалось, не имело границ. После некоторой паузы он, запинаясь, произнес: «Вы хотите сказать, что человек-дельфин — это не выдумка?» «Человек-дельфин?» «Возможно, и так. Но Луиза, судя по предыдущей операции, будет нормальным человеком. У меня есть опыт не только таких операций. Еще есть Ихтиандр, человек-амфибия, спасший когда-то вашу сестру». Мишель изумленно смотрел на профессора. «Извините, Мишель, что тогда об этом не сказал вам. Но вы понимаете сложность моего положения в мире официальной науки». В кабинет вошел доктор Вейслин. «Господин профессор, к операции все готово». Сальватор кивнул. «Каково ваше решение, господин де Луэстен? Всякое промедление уменьшает шансы на благополучный исход». «Мне слишком тяжело дать согласие на подобный эксперимент». «Ихтиандр, кто он?» «Это мой приемный сын. Спасая его от неминуемой смерти, я вынужден был пересадить ему дыхательный аппарат акулы. Когда-нибудь я познакомлю вас с ним. Но это тоже секрет. И о нем можно говорить только со мной». Наступила пауза. Чувствовалось, что решение в душе Луэстена рождалось с неимоверным трудом. «Господин профессор, я целиком полагаюсь на вас», — наконец проговорил он. Операция прошла успешно и закончилась поздно вечером. Учитывая предыдущий опыт, Сальватор пошел на некоторое техническое усовершенствование ее. В эту ночь никто не спал. У постели больной остался дежурить сам Сальватор. Под утро пищики энцефалографа уменьшили размах кривых записей, обнаружив признаки постепенного умирания мозга. Тут же состоялся консилиум хирургов. «Идет медленное отторжение трансплантанта, господа», — медленно проговорил профессор. «У кого какие предложения?» Джеймс и Сандра молчали. Неожиданно в постоперационную вошла медсестра и, отозвав профессора, тихо прошептала на ухо: «Господин профессор, как чувствует себя пациентка?» «Она умирает». «Это и неудивительно, так как трансплантат с 13-м вариантом генотипа находится на прежнем месте. Для операции использован другой. Кто-то перепутал или подменил трансплантаты». «Что вы говорите, Карин?» — воскликнул Сальватор, привлекая тем самым хирургов. Не обращая внимания на коллег, профессор взглянул на энцефалограмму. Сомнений не было. Мозг находился на грани смерти. «Если Карин не путает, то Сандра намеренно сделал подлог». «Этого следовало ожидать. Старый дурак. Надо же было так ошибиться». Ничего не говоря, он прошел в мозговой центр, в котором поддерживалась жизнь трансплантантов мозга. Действительно, 13-й вариант находился на месте. «Карин!» — резко проговорил Сальватор. «Больную срочно в операционную. Я буду оперировать с доктором Вейслином». Известие об ошибке, казалось, потрясло обоих хирургов. Пожалуй, даже больше доктора Сандра. Повторная операция длилась еще дольше. Но когда она наконец закончилась, оба хирурга с облегчением вздохнули, увидев на ленте почти нормальную активность мозга. В наступившую ночь дежурил профессор. Мозг девушки функционировал нормально. Энцефалограф выписывал кривые, характерные для глубокого сна. Карлос не приходил в сознание месяц. А сколько в связи с этой ошибкой будет спать Луиза? Месяц? Два? Полгода? Но наступило утро, и, к удивлению профессора и его коллег, оно ответило на этот вопрос. Луиза открыла глаза. Энцефалограф, за исключением 2-3 небольших промежутков времени, устойчиво чертил нормальную кривую.